Глава 30. Я достаю ингредиенты для ужина из холодильника. «Я тебе кое-что привезла, Майя Джамбалая», — говорит Эйвери и наклоняется к Майе. «Ура!» — кричит она. Эйвери роется в сумочке и протягивает ей упаковку ее любимых мармеладных мишек и заводного танцующего робота. «Спасибо!» — Майя бросается обнимать Эйвери. «Майя, сладкого можно только немного и после ужина», — говорю я. «Так нечестно», — надулась Майя. «Тётушка Эйвери, а как ты сломала ногу?» «Просто я неуклюжая. Упала с лестницы, ничего особенного». «Майя, иди выбери, какую книгу почитать Эйвери». «Хорошо, мама». Я поворачиваюсь к Эйвери. «Упала с лестницы?» — она шепчет. «Не хотела пугать Майю историей про машину. И потом мне стыдно. У меня в волосах была сгнившая банановая кожура и собачья дерь...» Она заглядывает мне за плечо, проверяет, слышит ли нас Майя. «Собачьи какашки повсюду. Это еще хуже, чем сломать ногу». «Кто-то сказал какашки?» — кричит Майя из другой комнаты. Она это слово где угодно услышит. Я подавляю смешок. Звучит, как сцена из мультфильма. «Видишь, даже тебе смешно». Мы уложили Майю спать, а сами устроились на диване с бокалами вина и конфетами, которые я недавно приготовила. «Замечательное вино», — говорит Эйвери. 20 лет назад мы распивали дешевое пиво в сыром подвале с липкими полами и пытались перекричать громкую музыку, пока возле нас терлись придурки из братства», — говорю я. «Так оно и было», — подруга покачивает бокал. «Когда-нибудь вообще вспоминаешь это время?» «Иногда». Колледж не так ужасен, если учитывать, что там я встретила Макса и Эйвери. Очень общительная Эйвери нашла себе много друзей. Интересно, для нее это было так, развлечение ради, или у нее остались друзья с того времени? «Общаешься с кем-нибудь из колледжа?» Она отвечает не сразу, закидывает конфету в рот и стонет. «Ммм, какие вкусные! Я возвращаюсь на встречу выпускников!» Прошло почти 20 лет с выпуска, а я не ходила ни на одну встречу. И многие из твоих знакомых на нее ходят. Я думала, человек 5, но Эйвери удивила меня своим ответом. 20? Серьезно? Не думала, что на встречу выпускников ходит столько людей. Да, мы обмениваемся новостями и укрепляем нашу связь. В колледже было много классных моментов. Наверное, парочка найдется. А почему ты мне не говорила? Я думала, тебе все равно. Ты вроде не горела желанием туда идти. Если бы я знала, что тебе это так важно, то обязательно бы сходила. В колледже я подружилась только с Эйвери и Максом. Мне в то время приходилось нелегко. Я, наверное, все равно не помню всех этих друзей Эйвери. «А должно быть важно тебе», — говорит она и отпивает вина. «И потом, у тебя же твои подруги-соседки. Я предположила, что общение с ними тебе важнее». Я подливаю ей вина, напоминаю о своей ужасной вечеринке и о том, что мы с ними больше не общаемся. «Не пойми меня неправильно, но ты изменилась со времен колледжа», — говорит Эйвери. «Конечно, я стала мудрее». «Это да, но я не про это. В прошлом ты бы порвала их на британский флаг». Она хорошо знает старую меня, ту, которую я оставила позади, повзрослев. «Ты права, порвала бы». «Так почему ты теперь не можешь за себя постоять? Ты раньше не мирилась с такой драмой?» Я делаю глоток вина и размышляю о том, что она сказала. Эйвери говорит о нескольких ситуациях. «Однажды в колледже мне надоело вымаливать снисхождение сестринства, и я высказала им все, что думаю. Сказала, что мне ни к чему покупать друзей, и я не собираюсь терпеть их замашки после того, как они пытались заставить нас нырнуть в прорубь в нижнем белье». Я ни за что не пошла бы в ледяную воду, да еще и в одном лифчике и трусиках. Еще был случай на первом курсе, когда девочки, которые жили напротив и с которыми мы общались, врубили громкую музыку на целых 3 часа. Ночью. Я зашла к ним и сказала, что если услышу хоть еще нотку этой дерьмовой кантри-музыки, то выкину их бумбокс из окна. После этого они со мной больше не разговаривали, но мне было плевать. В целом-то я была спокойным человеком, но если меня доводили, то я взрывалась. Эйвери думает, что я утратила это умение. Не могу сказать, что она ошибается. Я размякла от жизни в пригороде. «Это же мои соседки. Я не могу просто пойти и высказаться, как раньше. Я же не говорю, что тебе нужно их отчитывать. Просто не теряй настоящую Фэлан под этим всем. Фэлан, которая умеет постоять за себя. Она указывает мне на сердце и кладет руку на плечо. Хотя бы поговори с Беатрис. Скажи ей, что ты чувствуешь. Для чего ты устроила ту вечеринку? Чтобы вернуть расположение друзей? Изначально — да. Но в душе я знаю, для чего это было на самом деле. Я хотела провести время с близкими мне людьми, создать новые воспоминания и показать, как они мне важны и что я не хочу их терять. Опускаю взгляд и смотрю на свои руки. Я так и думала. Ты хорошая подруга, Фэлан. У тебя доброе сердце. Быть хорошей подругой и иметь хороших друзей идут рука об руку, пусть и замысловатым образом. Ты заслуживаешь хороших подруг. Я поднимаю глаза и встречаюсь с ней взглядом. «Таких, как ты», — говорю я. «Ну, давай не перебарщивай. Я такая одна», — отвечает Эйвери, искоса смотря на меня. «Точно, ты самая лучшая», — говорю я совершенно искренне. Почти все выходные мы проводим дома, играем в игры, собираем пазлы и делаем печенье, брауни и торты. Эйвери — сладкоежка, и готовим мы куда больше, чем можем съесть. Я замораживаю остатки. Макс с удовольствием все это съест, когда вернется. Он, наверное, предложит, чтобы Эйвери приезжала почаще, и тогда у него будет постоянный доступ к сладкому. Подруга приготовила две большие сковородки джамбалаи, и теперь у меня штаны не застегиваются. Чтобы сотворить воспоминания, не всегда нужно делать что-то из ряда вон выходящее. «А тебе обязательно уезжать?» — спрашивает Майя Эйвери, когда за ней приезжает машина. «К сожалению, да, Майя Джамбалая. Обещаю, я скоро вернусь. Когда с меня снимут гипс, мы с тобой пойдем кататься на роликах». «Ура!» — кричит Майя, а я вскидываю брови. Эйвери даже не думает избегать травмоопасного спорта. Я обнимаю подругу. «Была рада увидеться. Хорошего тебе полета. «Спасибо за такой радушный прием. «Обращайся». «Я тебе положила печеньки. Приятного аппетита!» Она машет нам из машины, и когда та скрывается из виду, Майя бросается мне в объятия и плачет. Я крепко прижимаю ее к себе. Прощаться — это всегда тяжело. Хорошо, что я ожидала такой реакции. «У меня есть для тебя сюрприз», — говорю я. Майя отстраняется, вытирает слезы и смотрит на меня огромными голубыми и влажными глазами. Я пригласила к нам Пенелопу с ночевкой. «Мамочка! Спасибо, спасибо!» Она прыгает от радости, а я, кажется, выиграла награду «Мама года». Мне хочется похлопать себя по спине. Сегодня вечеринка в честь дня рождения Сесилии, и мне удалось отвлечь Майю. Она даже не помнит, что ее не пригласили.